так нам предстоит несколько лекций, достаточно плотных, как обычно, интересных. Материал новый. То, что я буду сегодня рассказывать, только сегодня утром я приготовил. А что я буду рассказывать завтра, я еще не знаю. В зависимости от того, какие вы мне будете задавать сегодня вопросы. Поэтому будем в таком интерактивном стиле работать. Я думаю, какую тему нам взять для обсуждения, для разработки. И, в общем-то, остановился я на самой концептуальной теме нашего времени. Это проблема уважения. Проблема уважения, концептуальная проблема. Поэтому, в общем-то, мы решили ее раскопать. Раскопать, так как мы видим самый кончик этого айсберга, самую макушку. Однако мы также не всегда понимаем, что все проблемы нашего времени как раз и зарыты в этом большом айсберге неуважения. Поэтому попытаемся увидеть все эти взаимосвязи, причины, первопричины, корни, идеи, всей этой конструкции, культурной конструкции, в общем-то, основанной на уважении, на этом фундаменте человеческих взаимоотношений, чтобы сделать для себя соответствующие выводы. Для себя, для своего общения, для своих перспектив, для методик саморазвития. И мы будем основываться на одной цитате. Это стих из священного трактата, который называется «Шримад Бхагаватам». Это стих из 4 песни 8 главы, 34 текст. Я прочитаю, как он звучит на санскрите, чтобы нам основываться на первоисточниках. Он звучит так. Гунатхикан мудам липсет анукрошан гунатхамат майтрим саманат анвичхен на тапайр абхипхуэте. Что буквально переводится с санскрита так. Каждый должен руководствоваться таким правилом. При встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием. А встретив равного, нужно подружиться с ним. Тот, кто придерживается этих принципов, избавляется от тройственных страданий материального мира. К этому стиху идет комментарий, сейчас мы его тоже прочитаем. Обычно, встречая того, кто превосходит нас, в чем-либо мы завидуем такому человеку. При встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмехаемся над ним, а при встрече с равным начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что человек должен быть безупречным во всех отношениях. Вместо того, чтобы завидовать более знающему, нужно радоваться встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему состраданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него, как на своего друга. Мы также должны состраданием относиться к обычным людям, которые мучаются из-за того, что забыли Бога. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире. Очень интересный стих. Кажется простой, кажется все очень просто, однако мы видим, что в этом стихе однозначно утверждается, что следуя этим простым правилам, человек может избавиться от всех материальных страданий, и мы видим, что в общем-то даются не духовные правила, не правила из духовных практик, не духовные ограничения, даются культурные ограничения. И утверждается, от всех проблем материального мира можно избавиться, от всех сложностей. Соответственно, мы делаем выводы, что те сложности, которые у нас возникли, так или иначе, они связаны с этими тремя проблемами. С неправильным отношением к старшим, к равным и к младшим. Что-то не то. Что-то не так. Очень интересный стих. Очень интересный стих. Обычно нам кажется, что нужны какие-то концептуальные изменения в нашем поведении, в нашем сознании, чтобы что-то в жизни поменялось. Но тут мы узнаем, что в принципе всего три вещи надо, так сказать, принципиально изменить. Всего три. Это отношение к старшим, к равным и к младшим. Очень интересно. Очень интересно, очень перспективно. И очень вдохновляюще. Тройственные страдания. Все виды страданий. Поэтому будем говорить об этом. То есть у нас с вами появилась удивительная возможность изучить культуру, которой насчитывается несколько тысячелетий. Глобальная культура, глобальные идеи. И мы видим очень простые решения. Она породила бесконечное количество мудрецов, бесконечное количество святых. И эта культура, мы знаем, называется ведическая. То, что мы изучаем, это ведическая психология, ведическая философия, глубочайшая культура. И вот в этом соединении двух слов, ведическая и культура, находится загадка ее практичности. Это очень практичная культура. То есть дается решение любой проблемы. Дается решение любой задачи. Все, что бы не хотели решить, совет уже дан. Очень практично. Но эта практичность немного спрятана от нас. Немного спрятана. И почему именно в соединении этих двух слов? Потому что одиночество, вообще сам принцип одиночества, сам принцип какого-то единства, это всегда некоторая слабость. Когда мы одиноки, мы всегда немного слабы. Одиночество — это всегда некоторая ненадежность, и одиночество — это всегда некоторая деградация. В одиночку очень трудно. Если мы будем одни, мы тут же расслабляемся. Одиночество тут же расслабляет, одиночество тут же приводит к глупости, и человек расслабляется. Только когда рядом находится кто-то другой, мы начинаем себя контролировать. Например, мы идем сюда, на лекцию, начинаем себя контролировать, держим себя в руках. Мы уже не можем развалиться, как попало. Мы уже не можем чихнуть, как попало. Мы уже себя контролируем. Изо всех сил. Контроль, факт. Но в одиночестве все по-другому. Поэтому сила всегда проявляется в гармоничном соединении. В гармоничном соединении каких-то элементов. И мы будем разбирать эти два элемента. Например, продукты сами по себе не так вкусны, как в соединении друг с другом. Поэтому нам так нравится кулинария. Почему? Потому что в соединении необычно все получается. Вроде бы были какая-то морковка, картошка, но уже сварили, пожарили — совсем другой эффект. Попробуйте отдельно, уже будет не так. Нужно с чем-то соединить. Хотя бы что-то добавить. Хотя бы чуть-чуть чего-то. И сразу по-другому. Сразу получается блюдо. Нечто необычное. Не знаю, патрон не представляет опасности без ружья. Необходимо их соединить. Тут сила появляется. Сила. Сила. Некоторое могущество. Не там бомба без запала, не знаю. Все что угодно. Можем привести множество примеров. Лампочка без электричества не сделает нашу жизнь светлой. Большого толку нет. Да и сама жизнь не так интересна, когда мы одни, конечно же. Поэтому жизнь становится интересной, когда есть какое-то соединение. Дружба, любовь, отношения. Когда появляются какие-то контакты. Какое-то соединение. Тут же все становится интересно. Зарабатывать деньги только для себя просто скучно. Просто ужасно скучно. Ради себя что-то делать вообще неинтересно. Даже глупости совершать в одиночку скучно. Согласитесь. Вот если уж гулять, надо толпой, да? Где увидели одного гуляющего человека, чтобы он сам с собой гулял. Это все, это лечиться надо. Если человек один гуляет. Нет, гулять надо с кем-то. В соединении радость приходит в некоторые. Поэтому и секрет счастья, в принципе, известен каждому. Хочешь, чтобы было веселее, ищи соответствующую компанию. Да, мы нашли сегодня какую-то компанию свою. Я надеюсь, нам будет весело все эти дни. Мне было весело все предыдущие. Я фактически все время думал, об этих встречах, вспоминал о них, ждал нашей сегодняшней встречи. Надеюсь, все это будет продолжаться. Мне очень нравится наша компания. Мне очень нравятся те условия, которые нам предоставили. Спасибо, Алексей Николаевич. Все должно быть в хорошем соединении. Потому что здание может быть огромное, но если в нем нет людей, это грустное здание. Он становится холодным. Чувствовали холод одинокого здания? Насколько в нем грустно. Но появляется веселая компания, и даже самое грустное здание тоже становится веселым. Поэтому в некотором соединении появляется вкус. И, соответственно, качество этого веселья будет зависеть от качества самой компании. Да, и несмотря на теплую осень в этом году, да, мы видим какие-то так интересные явления. 65% территории России – это вечная мерзлота. Достаточно серьезная страна. Поэтому такие русские люди очень серьезные. Потому что сама такая атмосфера России, она требует таких серьезных основ, серьезных традиций. Может быть, поэтому мы так ценим теплоту общения. Так это ценно для нас, потому что очень холодные места. Холодные места на... Больше чем половина России — это просто зима 9 месяцев. Просто 9 месяцев зима. Большую часть времени это зима, а между этим перерыв называется летом. Перерыв между зимой и зимой — это лето. Поэтому, если мы сейчас неожиданно перенесемся в места не столь отдаленные, так, на самолете часов 6, не, ну 8, то будет уже совсем другая ситуация. И мировая человеческая культура стоит на страже теплоты общения. В этом идея. Культура пытается сохранить теплоту. И уже давным-давно выработаны законы, следуя которым мы сможем сохранять свои отношения на должном уровне теплоты. И мы должны разобрать самые важные из них. Концептуальные. И в первую очередь, сегодня мы начнем с рекомендаций для тех, кто говорит. Потому что общение — это в любом случае разговор. Общаться молча странно. Представьте, наш, так сказать, четырехдневный семинар. Я сижу и молчу полтора часа. И вы сидите молчите, и мы думаем. На высокие темы. Тут тему повесим. Уважение. И я сижу, задаю мысль. А вы сидите и ее чувствуете, резонируете с моей мыслью. Так иногда современная медитация — это просто цирк. Нет, все-таки развитие — это реальное общение реальным голосом на реальные темы. То есть это некоторый реализм, голосовой реализм. В голосе присутствует возможность перенести желание меняться. Через звук переносится желание меняться. Поэтому звук нас вдохновляет на серьезные изменения. На серьезные изменения. А просто мысль может нас вдохновить на глупость. Такая мысль может прийти у Бога. Но звук вдохновляет нас на серьезные изменения в собственном сознании. И говорящий, тот, кто говорит, в общем-то, а мы, как правило, оба говорим, так у нас есть такая традиция последнего слова. За кем будет последнее слово? Поэтому мы так... Разговор у нас долго может не заканчиваться. Если уж сели говорить, то все. Только, сказать, еду подноси, потому что так... Пока все не будут довольны результатом этого разговора, разговор так просто не окончится. Да, так, особенно если на завтра не надо идти работать. Ночами вот просиживают люди. Вот нигде такого нет. У нас люди могут на кухне сесть и ночь просидеть. Сна ни в одном глазу. Глаза на выкате. Еда только успевает в магазин бегать. Хорошо, если за едой. Идет беседа. То есть видели вот эти невыключенные окна на кухне, к ночи можно посмотреть. Идет беседа. Там, здесь. Люди беседуют. Так просто никто не сдается. Все сильно, мерзлота, 65%, все серьезно. Так просто не растопишь нашего человека, не переменишь что-то у него. Это интересно, да. Два айсберга сходятся. Не дай бог, это муж и жена. Муж и жена все-таки как-то должны обтереть свои острые углы у своих айсбергов. И так умудряться проходить мимо друг друга, чуть-чуть касаясь. Не останавливаться. Надолго лучше мужу и жене не разбираться. Это плохо заканчивается. Как можно быстрее нужно стараться разбираться. Так, концептуально, быстро. Не больше 2-3 минут. Все. Разговор между мужем и женой больше 2-3 минут — это уже бокс. Это уже подготовка к боксу. Уже начинается разминка мышц. Уже все, уже аудитория начинает насобираться. Дети начинают плакать заранее. То есть нужно быть аккуратным. Поэтому говорящий должен всегда помнить о цели любого разговора. Если мы начали говорить, мы должны помнить о цели. Какова цель любого разговора? Давайте попробуем сейчас выделить это явление. У кого есть какие идеи? Цель любого разговора. Подскажите мне. Узнать что-то, выяснить истину, разобраться в чем-то, найти углы соприкосновения, узнать, чем недоволен, найти компромисс, кайф от общения. Вот это было очень близко. Все остальное — это уже конфликт. Вот это было очень близко. Да, очень близко. Поэтому сейчас мы должны себе записать и обвести зеленым фломастером и красненькими цветочками вокруг нарисовать рамочку. Цель любого разговора — доставить собеседнику радость. Доставить собеседнику радость. Понимаете? Упаси Бог, если цель какая-то другая. Это уже не разговор. Это уже поединок, спарринг. Вольная борьба или классическая, я не знаю. Мне все равно. Цель. Если мы начали говорить, целью нашей речи, главной, должна быть доставить собеседнику радость. А уже все, что вы сказали сейчас, перечислили, это вторичное. Это то, что может возникнуть в процессе. Да. Но если цель не доставить собеседнику радость, зачем вообще нужен такой разговор? Это уже не разговор. Это уже допрос. Выяснение отношений, все, что хотите. Вот это очень важно. Это вот это то, что делает нас или счастливыми, или несчастными. И не важно, как протекает разговор, и какие идеи мы обсуждаем, договорились мы или нет, и к чему мы пришли. В принципе, не важно, если эта цель достигнута. Все будут чувствовать удовлетворение, все. Вот внутри будет тепло. Чувствовать эту вот теплоту после вот даже неудачного разговора, но культурного разговора. Чувствовать? Мне кажется, или дымом? Мне кажется, потому что мне будет трудно говорить, если дыма много в горло у меня. Надо с дымом немножко разобраться. Да. Потому что для меня будет трудно говорить. В этом принцип. Поэтому, несмотря на то, что наше общение, конечно же, должно быть практичным. Мы не против практичности, упаси Бог. Общение должно быть практичным. Мы не должны забывать, что без радости любая практичность становится отрицательной. Это вот без естественной радости общения любая практичность становится отрицательной. Поэтому истинная практичность, это нести своим общением счастье и радость. Вот это практичность. Когда мы умеем нести счастье и радость. Когда мы делаем это действительно умело, профессионально. Когда мы достигаем результата так, что все становятся более счастливыми. Все становятся радостными. Все остальное — не практичность. Все остальное — это некоторый эгоизм. Некоторая форма эгоизма. Если наша практичность не несет радости, это эгоизм. Если наша практичность не несет счастья, это некоторое лицемерие. И в конце концов все это превращается в какую-то форму насилия. Помните, гильотину изобрел врач. Врач изобрел гильотину. Очень добрый врач, в конце концов. Мы можем увидеть какие-то примеры. Например, пища, приготовленная без радости, становится ядом. Она превращается в яд. Ее лучше не есть. Если пища приготовлена не в радости, все. Ребенок, рожденный без желания, становится наказанием родителям. Одни только проблемы. А отдых без друзей превращается в работу. В работу превращается. Поэтому общение без радости в ведической культуре считается не просто некультурным, общение без радости, а оно называется греховным общением. Общение без радости является греховным. Почему? Такое страшное слово говорится. Греховное общение без радости. Так как предназначение души — нести радость всем, с кем она вступает в контакт. Это наша миссия. Доставлять своим общением радость, а не горе. Это наша миссия. Это один из, в общем-то, принципов жизни. Доставляет своим общением радость. И в соответствии с этим есть некоторая схема нашего общения. Поэтому любой разговор должен на 2/3 состоять из любезностей. Из любезностей. Сейчас это кажется непрактичным. Ну что вот эти вот расклоны, вот эти, вот эти, вот эти, вот то и то. Любезности, любезности. Зачем это все? К чему это все? Однако, если этот баланс не соблюдается, 2/3 любезности и только 1/3 практичности, 2/3 любезности, 1/3 практичности, пренебрегая этим правилом, мы быстро теряем радость от общения и становимся циничными, появляется цинизм в отношениях. Как дела? А у тебя как дела? Видите, то есть сразу о делах. Как дела? Мы не можем даже о чем-то поговорить. Нет темы, кроме дел. Дела, дела. Все нормально. У меня все нормально. Ну давай. Поэтому появляется вот этот цинизм. Появляется такая некоторая жесткость сердца. Вот это вот одна единственная практичность, когда разговор состоит из одной практичности, это некоторый торт без крема, торт без сахара. То есть нет этого вкуса. Да, это полезно, очень полезно. Но эти коржи очень полезны. Фитнес-торт без крема. Очень полезны. Но, однако, сама по себе полезность еще не делает нас счастливыми. Просто полезность нас счастливыми не делает. Необходимо добавить в торт крема. Его должно быть достаточно много. И это может быть даже не полезно на первый взгляд. Но будет вкусно. Да? Будет вкусно. Факт. С другой стороны, говорящий должен помнить, что разговор становится приятным, когда все участники общения говорят от своего имени. Это очень важное правило. От своего имени говорить. От себя. Выражают свои чувства, свои идеи, свои мнения. От себя нужно говорить. Это важное правило. Очень важное правило. А то, знаете, появляется, тут имеет место вот идея, мы тут посовещались и решили, а говорят, что у вас. То есть вот кого-то сбоку так вот. Нет, тут сразу уже вкуса никакого не будет. Это некоторый такой, в общем-то, депрограмматор хорошего общения. Необходимо говорить от себя лично. От себя. И в этом состоит важная идея общения. Обмениваться надо только своим. Это концептуальная идея. Она на всех уровнях взаимоотношений чрезвычайно важна. Обмениваться можно только своим. Я не могу обменяться вашими ботинками, понимаете? Если я возьму чьи-то ботинки и поменяю с кем, давайте поменяемся. И потом это окажутся не мои ботинки. Это очень странно. Не могу. Я должен своим обмениваться. Это уже будет просто преступление, в конце концов. Я должен только своим обмениваться. Факт. Когда мы обмениваемся чужим, это превращается в дележ награбленного. Нельзя обмениваться чужим. Это важно. Поэтому как на физическом плане это приводит к некоторым проблемам, так и на плане взаимоотношений. Поэтому не стоит в разговоре обсуждать мнение отсутствующих людей, их позицию, их философию или поведение. Не стоит. Нет. Мы не сможем так добиться радости от отношений. Мы несем ответственность за самого себя. Вот это наша зона ответственности. За самого себя и особенно за свое поведение. Поэтому нужно запомнить, что обсуждение отсутствующего человека несет страдания и ему, и всем присутствующим. Теряется вкус во взаимоотношениях. Теряется глубина, теряется эта радость. Радость. Наверняка вы это замечали. Разговор интересен, когда мы своим мнением обмениваемся. А так какая-то политика. Просто политика, политическое заседание. Один что-то мнение, другой за чью-то стоит сторону. И грустно. Все это грустно. И также мы должны помнить очень интересный момент. Если мы не начальники, и мы не родители того, с кем мы общаемся, никогда нельзя задавать ему вопросы, такие как зачем и почему. Вот в этом есть некоторый секрет отношений. Вот зачем и почему. Эти слова может говорить только или начальник, или родитель. Зачем и почему. Только он имеет право на эти два слова. Зачем и почему. Другие нет. Другие не имеют права. Зачем и почему. Это сразу же переводит общение в противостояние. Сразу же переводит общение в противостояние. Такие вопросы всегда воспринимаются сознанием негативно и заставляют человека вставать в оборону. Тут же человек стоит в оборону. Все, вкус уходит от общения. Фактически это прямое объявление войны. Зачем? Почему? Это мы объявили войну. Тут же. Объявление войны противнику. Он говорит, как это зачем? Что значит почему? Вот и весь разговор. Конечно же, сразу же отношения ухудшаются, и уже не разговор, а просто маленькая война. Негативно воспринимаются, да. Помните, при общении нас абсолютно не должно волновать, зачем и почему. Вот тогда это будет приятное общение. А иначе это уже все, что хотите, там, административное собрание, или, так сказать, процесс наказания. Или это бой без права, как хотите, так и называйте. Но это уже не общение. Если мы действительно общаемся, нас не должно волновать, зачем и почему. То есть это такое, в общем-то, прямое давление на собеседника. Жесткое прямое давление. Зачем и почему. Эти слова энергетически равны пощечине. Энергетически равны пощечине. А соответственно вызывают боль. И нежелание продолжать начатое общение. Если вы с каким-то человеком общаетесь, он вас постоянно спрашивает, зачем, почему. Очень подозрительное общение. То есть это может быть или родитель, или начальник. Но в любом другом случае мы не имеем права на эти вопросы. Вот это вот очень четко надо помнить. Очень четко мы должны поймать себе вот эту тенденцию. Давить. Нужно быть очень аккуратным. Поэтому все остальные должны стараться избегать, дабы не переводить разговор в подобие хирургического вмешательства. Когда мы говорим зачем и почему, это начинается такое психологическое хирургическое вмешательство, причем без разрешения самого пациента. Он был не согласен. Пациент был не согласен. Даже при настоящей операции требуется письменное разрешение больного, да, на подобное мероприятие. Человек должен согласиться, что его будут вскрывать. Но при психологическом общении мы это не учитываем, что человек не согласен, что его будут скрывать. Зачем и почему, это его внутренняя идея. Это его внутренние цели, какая-то его программа. Зачем его скрывать? Он не согласен, что его будут скрывать. Значит, зачем, почему? Хочу и все, какая вам разница? Да. Зачем? Это никого не нужно волновать, это некоторая свобода совести. Зачем и почему? Очень тонкий момент. Очень тонкий момент. А Еще один такой интересный вариант, нам необходимо знать, что с точки зрения восточной психологии никогда нельзя продолжать разговор в том же духе, если настроение человека ухудшается. Такие очень простые какие-то культурные моменты, но это очень такое концептуальное правило. Ему строго следует, в хорошей культуре ему строго следует. Нельзя говорить на эту тему, если настроение человека ухудшается. Поэтому в классическом варианте нужно следить за выражением лица человека. Когда мы следим за выражением лица и видим, что радость исчезает, нужно переводить общение в какое-то другое состояние, в другое русло. Это значит, что цель беседы теряется. Значит, мы что-то неправильно делаем. Какая-то идея не та. Мы должны быть очень аккуратны. Это похоже на то, как водитель должен следить за тем, чтобы не выезжать на встречную полосу. Должен держать себя в рамках своей полосы. Так же и в общении. Если лицо человека погрустнело, значит, мы выехали ему навстречу. Какая-то опасная ситуация создалась. Мы выехали ему навстречу. Поэтому наше понимание отношений, наше правильное понимание отношений, это желание переплатить. Желание переплатить, а не сэкономить. Сейчас такое время экономить. Время экономических идей. На всем хочется сэкономить. На всем хочется сэкономить. Сразу, если мы видим эту концепцию, то все люди делятся на эти две концептуальные, в общем-то, философские идеи. Или мы на всем хотим сэкономить, или мы готовы переплачивать. И эти люди никогда не поймут друг друга. Никогда не поймут друг друга. Никогда. У них полностью противоположный взгляд на один и тот же вопрос. Или я буду экономить на всем, или я готов спокойно переплачивать. Поэтому тут нужно быть крайне аккуратным. Вместе находиться уже будет очень трудно. Это и совместимость для семьи. Это и совместимость для дружбы. Даже чтобы в одной комнате жить какое-то время, необходимо, чтобы вот эта совместимость была. Готовы мы экономить или переплачивать? А иначе все, один будет все время свет делать меньше, чтобы меньше платить за электричество. Другой будет поярче включать. Так иногда, когда я путешествую, мне какую-то дают квартиру, чтобы я там остановился, и там все лампочки на 40 ватт. Да, я хожу в полутьме, потом не выдерживаю, но покупаю все на 200, везде вкручиваю на 200. И когда приходит хозяин, у него шок культурный. То есть он такое чувство, что все, вынесли мебель. Я ему просто даю денег, конечно, чтобы он не волновался. Но для человека это жуткое разорение, если лампочка не на 40 ватт, а уже на 60. Это уже все. То есть мы просто не сходимся во мнениях. То есть это не значит, что то плохо или это плохо. Нет. Просто нужно как-то вот объединяться в соответствующие группы. Это нормально. И поэтому нужно всегда следить, с кем мы объединяемся. Вот это восприятие должно быть примерно одинаковое. Это один из таких концептуальных моментов, в общем-то, совместимости. Совместимости. Иначе все будет трудно, особенно какие-то путешествия. Если вы куда-то с кем-то едете, нужно сразу вот это выяснить. Я когда с кем-то еду, я сразу этот момент обсуждаю. Я сразу говорю, я не экономлю. Первое, на жилье. Второе, на дороге. Третье, на еде. Если вы со мной согласны, вы можете поехать со мной. Если вы начнете экономить, я с вами расстанусь сразу же. Потому что будут большие проблемы. Лучше вам найти того, кто тоже едет экономить. Вам будет проще, вы сможете вместе хорошо сэкономить. Говорю, у меня другое впечатление. У жизни. Это нормально абсолютно, это не является какой-то проблемой, это не хорошо, не плохо, это просто разный взгляд на одну и ту же жизнедеятельность. Иначе все. Иначе очень трудно будет находиться вместе. Очень трудно. То же самое в семье, конечно же. Если муж щедрый, а жена экономна, да, не дай бог наоборот. На Востоке, знаете, говорят, если жена выполняет обязанности мужа, то это к улучшению финансовой ситуации в доме. Если муж начинает выполнять обязанности жены, это к ухудшению. Женщина может сделать, женщина может выполнить обязанности мужчины. Нормально, все, она пойдет, денег заработает, коня нас какого остановит, в горящую избу войдет, все что хотите, она сделает хорошо, все будет нормально. Но когда если мужчина займется ее делами, начнет шторки развешивать, цветочки поливать, не дай бог. Это все, все не так, все, все зальет, все цветы зальет, все шторки прожгет, повесит не той стороной, не на те, это все, то есть, знаете, да, чем это заканчивается. Поэтому еще ладно, когда женщина берется за мужские обязанности, она все, она и водить научится, и колеса сама заменит, легче самой заменить, чем ждать, пока мужчина поможет. Факт. Но не дай бог мужчина даже за стирку взялся, он все, он эти вещи, которые линяют, всеми, что не линяют, он все вместе постирает, легче сразу выкинуть их и не давать ему. Да. Все не то, все не так. Поэтому в этом принципе, то есть можно спокойно допустить, что женщина берет на себя какие-то дополнительные обязанности, но мужчину лучше держать на расстоянии. Пусть лучше своим делом занимается. Иначе начнутся проблемы. То есть есть какие-то вот эти вот психологические факторы, некоторые радости. И вот это вот понимание отношений нужно помнить. То есть мы должны быть готовы переплатить. В отношениях нужно сразу быть готовым переплатить. Тут вот с этим настроением сэкономить на отношениях будет очень трудно жить. Это очень грустный тип взаимоотношений, желание сэкономить. Например, в Австралии много-много лет 50-центовая монета поначалу содержала серебра на сумму $2. То есть переплачивали. Настолько они ценили свою валюту, что, в общем-то, монета стоила $2, а номинал был 50 центов. И у нас также, то есть тоже очень дорогие деньги. То есть там рубль написано, но там не на рубль металла. Поэтому перестали потихоньку, видите, перестают делать железные деньги. Потому что они дороже, в общем-то, чем номинал. Но если страна действительно серьезная, она готова платить за свою серьезность. Готова. Поэтому до сих пор эти железные деньги, они ценятся. Два года в стране у нас два почему-то. Да, хорошо. В этом принцип. Мы должны быть готовы переплатить. Так и наши отношения не должны носить для нас экономически выгодного характера. Отношения не заключают в себе какую-то экономику. Любая встреча устроена для нас судьбой. Во встрече есть эта идея судьбы. Для чего? Чтобы мы стали более счастливыми. Да, мы выяснили сейчас вот эту идею взаимоотношений. Мы должны стать более счастливыми. Это некоторый бесценный подарок от судьбы. Любые взаимоотношения – это некоторый бесценный подарок. А желание извлечь из него выгоду – это похоже на желание продать тот подарок, который нам подарил наш любимый человек. То есть нам что-то подарили, а мы это продаем, стоим на следующее утро. Очень странно. На рынке стоим, продаем подарки. У нас был день рождения, мы вынесли все это и продаем. Нет. Каждый миг общения настолько ценен, что расплачиваться за недостаточно серьезные отношения, может быть, придется всю жизнь. Может быть, всю жизнь придется платить за те глупости, которые мы совершили в общении. Может быть, всю жизнь, а то и не одну. Например, очень интересная история Диснея. Великий мультипликатор. Знаете, как он стал мультипликатором? Очень интересно. Дисней, когда был ребенком, до смерти замучил сову. Сову замучил до смерти. И с тех пор он решил оживлять животных в своих мультфильмах. Его мучила совесть всю жизнь. И он рисовал эти мультфильмы, выпускал эти мультфильмы. Он оживлял животных. Все его мультфильмы очень живые. Но это все последствия его совести. Он всю жизнь боролся со своей совестью. Потому что он замучил эту сову, все. И он не мог в этом жить нормально. Всю жизнь. Всю жизнь. Так и не избавился до конца от мук совести. Не хватило всех этих мультфильмов, чтобы аннулировать одну замученную сову. Это остается. И, соответственно, духовность без культуры и культура без духовности так или иначе делают человека более несчастными. Очень необычно. И духовность без культуры, и культура без духовности даже вредят человеку. Например, некультурная духовность приводит к фанатизму. Некультурная духовность. А значит, к жестокосердию. Сердце становится жестким. Культурность без духовности приводит к двуличию и цинизму. А соответственно, тоже ужесточает сердце. И только соединив эти два слова воедино, духовность и культуру, мы получаем лекарство от всех бед. От всех бед человечества. И нас интересует, каким же образом связать эти два понятия, культурность и культуру и духовность. Каким образом? И вот тут появляется волшебное слово уважение. Вот уважение связывает духовность и культуру. В этом секрет, это формула. Это формула. Это связующее звено. Уважение связывает духовность и культуру. Что нам еще надо? Ничего. Если мы поймем эту формулу, все будет хорошо. Поэтому уважение — это некоторый социальный и философский камень. На Востоке он называется камень Чинтамани. Философский камень. То есть фактически решает все наши задачи. Способен решить все наши задачи. Принцип таков. Если человек чего-то достиг в этой жизни, он достиг это через уважение. Значит, в этом был элемент уважения. А если у нас что-то не получается, значит, мы кого-то или что-то не уважаем. Это принцип неуважения. Отсюда мы можем вывести какие-то простейшие формулы поведения. Какие-то простейшие, элементарные формулы поведения. Например, первый вариант. Немножко про деньги, скажем пару слов. Дается такая идея. Хотите денег? Уважайте кого? Кто? Богатых. Хотите денег? Уважайте богатых. А хотите сохранить богатство? Уважайте кого? Нет. Бедных. Очень интересно. Хотите денег? Уважайте богатых. Хотите сохранить богатство? Уважайте бедных. Очень интересно. Когда человек становится богатым, он перестает уважать бедных. Тунеядцы, говорят. Тунеядцы. Как только уважение проходит, все начинает заканчиваться, и богатство тоже заканчивается тут. Очень интересно, необычно. Мы должны понять, все на уважении построено. Главное знать, кого уважать. Когда знаешь, кого уважать, проблема решается. Зависть к чужому процветанию является показателем того, что нам лучше пока не становиться более богатым. Если у нас есть зависть к чужому процветанию. Так как никакой пользы от этого просто не будет. Очень важно в себе это увидеть. Процветание и зависть подобны несварению и пиру. Какой смысл в пире, если у человека несварение? Никакого смысла нет. Да, хочется много съесть, но если желудок не работает, толку никакого. Такое бывает часто. Вас пригласили, а вот извините, мне нельзя. Поэтому нет никакого смысла делать следующий шаг вперед, если человек еще не готов удерживать равновесие в своем положении. Если он не способен справиться с этими завистливыми желаниями в сердце. Такое вот несвоевременное развитие приводит к еще более болезненному падению. То есть человек не готов на эту высоту подниматься. Не готов. Нужно еще со своей вышки прыгать. Это слишком высокое. Поэтому смысл богатства, смысл процветания не в том, чтобы обладать большим количеством денег или возможностей, а чтобы, обладая ими, становиться при этом счастливым и помогать другим находить свою дорогу к счастью. Это очень тонкий принцип процветания. Самому становиться счастливым, помогать другим находить свою дорогу к счастью. И, соответственно, зависть говорит только об одном. Экзамен предыдущего уровня еще до конца не сдан. Вот если зависть есть, значит, мы еще не сдали экзамен нашего уровня. Мы еще должны решать проблемы своего уровня. Ничего не надо улучшать и увеличивать. Нужно решать проблемы своей вот этой платформы, своей сессии. Вот эту нужно сессию сдать. Еще рано торопиться о переходе на следующий курс. Надо тут надо все решать. Тут. То есть пока есть зависть, ничего увеличивать и добавлять не надо. Нужно тут все разгребать на том уровне, на котором мы находимся. То есть экзамен не сдан. Соответственно, раз он не сдан здесь, человек не сможет испытывать счастье на следующем уровне развития. Не сможет. Он тут еще экзамен не сдал. Куда ему на следующий уровень? Там-то еще больше возможностей, чтобы завидовать. Еще больше вот этих опасностей. Еще больше. Поэтому тут надо разобраться. Поэтому пока зависть есть, нельзя дальше идти. Нужно тут разбираться. Тут все решать. Здесь. Очень необычно. Переходить на новый этап можно только при условии ее отсутствия, так уменьшения. Соответственно, если мы отдаем себе отчет в том, что зависть еще присутствует в нашем сердце, и мы не можем так просто от нее избавиться, надо что-то делать. И здесь дается совет. Мы должны знать, что если вот это мучение есть некоторое в сердце, и зависть не уходит, есть определенный способ деятельности, который уменьшает это давление зависти. В этом случае необходимо сосредоточиться на скрупулезном исполнении своих обязанностей. Это если зависть живет в сердце, мы чувствуем. Мы должны быть честными перед собой. Перед другими не обязательно. Это культура, мы не обязаны всем раскрывать свое сердце. Но перед собой нужно быть честным. Потому что тут уже, как говорится, еще и наедине с самим собой обманывать, это уже совсем нехорошо. Если мы даем себе отчет, что это есть, мы должны понять, что это вылечит скрупулезное исполнение своих обязанностей, доводя каждое свое действие до совершенства, творя добро и благо совершенным образом, все свои обязанности совершая правильнейшим образом, все свои обязанности, доводя их до совершенства. Это очистительная деятельность. Исполнение своих обязанностей – это очистительная процедура. И занимаясь этим, мы вызываем в сердце удовлетворение своим трудом, и зависть потихоньку отпускает свои цепкие железные объятия. Выпускает наше сердце из своих таких железных цепких лап. Мы понимаем, что да, в принципе, не завидуя, в общем-то, так сказать, даже не получив то, что есть у других, можем быть счастливыми, просто качественно исполняя свои обязанности. Это удовлетворение приходит, и мы видим, что в принципе, не победив кого-то и не обманув кого-то, мы все равно можем испытывать радость на своем уровне развития. Это вот очень важно. Такая настойчивость, такая стабильность и серьезность выполнения своих обязанностей даст нам столько силы, дает человеку столько силы, чтобы мы могли справиться с теми проблемами в сердце, которые нам мешают переходить на следующий уровень развития. Это нам дает силу. Поэтому помните, если что-то не получается, если что-то не выходит, и мы чувствуем какое-то препятствие, не надо прикладывать все больше и больше усилий. Это неверно. Нет. Надо стать стабильным, спокойным, уравновешенным, сосредоточившись на том, чтобы каждое наше дело становилось причиной для чьей-то радости. Понимаете? Спокойно, стабильно, красивенько, аккуратненько доводить каждое дело до такого состояния, чтобы люди испытывали радость, сталкиваясь с результатами нашего труда. Потому что мы начинаем биться насмерть, начинаем биться лбом об стену и пробивать своим лбом какую-то ситуацию. Ну пробили, а что решилось? Поэтому каждая ситуация создает для нас некоторые возможности для избавления от какого-то определенного порока в сердце. Это некоторая такая, в общем-то, постепенная оздоровительная процедура. Знаете, то есть на любое оздоровление, любая система оздоровления подразумевает многосторонний подход. И здесь надо, и тут надо, и с этой стороны, и чаек попить, и ванночку принять, и пятое, и десятое. Все с разных сторон. с разных сторон. Никогда одним методом, в общем-то, тело не оздоровишь. Нужно комплексный подход. Комплексный подход. И также, в общем-то, нам проводится такая длительная оздоровительная процедура в виде создания вот этих ситуаций. Они создаются одна за одной, и с каждой стороны высвечивают какую-то маленькую проблему, какой-то маленький прыщик. Я сейчас над этим поработаю. А сейчас вот печеночку полечим. А сейчас вот поджелудочную посмотрим. А сейчас вот легенькие, там легкие просветим. А сейчас вот здесь вот с разных сторон высвечиваются разные вот ситуации. На все сразу можно умереть тут. Если бы сразу все проблемы нас проявить, мы бы тут же умерли. Поэтому аккуратненько. Это высветилось, это. И мы должны понимать, что в конкретной ситуации, какая проблема требует решения. Над чем нужно работать. Мы должны увидеть, какое качество моего характера в этой данной ситуации мешает мне быть счастливым. И приводить мои действия к такому состоянию, что другие тоже испытывают этого счастья. Если мы это поймем, то очень быстро сможем решать все свои проблемы. Очень быстро сдавать эти экзамены. Очень быстро делать соответствующий вывод. И тогда действительно жизнь становится очень интересной, очень насыщенной, очень грамотной. Действительно мы видим настоящий результат. В конце концов, результат — это не когда что-то получилось. Помните, мы говорили об этом. Это не когда дело сделано правильно, а когда в конце концов все довольны. Все, кто занимался этой деятельностью, все довольны. Вот это, что дело получилось. Этого нужно еще умудриться достичь. Вот для начала вот эти темы можно, так сказать, для обсуждения задать. Поэтому я буду давать время на каждой лекции для вопросов. Вопросы будут после лекции и до лекции, да, завтрашнего дня. Поэтому вы можете готовиться все свободное время, записывать свои вопросики на бумажке. И мы их будем обсуждать, чтобы в этой теме разобраться, в общем-то, достаточно основательно, проработать ее до конца. Поэтому сейчас можно поговорить вот об этих моментах, которые мы сейчас затронули до начала. Пожалуйста, вопросики. Как раз именно сейчас я пытался раскрыть эту идею, что проблема не является однозначной. Проблема многогранна. Эта многогранность раскладывается на жизненные ситуации, и мы с каждой гранью этой ситуации потихонечку избавляемся от всей проблемы. Да, зависть концептуальна, но зависть — это непростое явление. Зависть раскладывается на зависть к конкретным явлениям, к конкретным личностям, к конкретным проявлениям этого мира, к конкретным ситуациям. И это проявление зависти на всю нашу жизнь делится, и мы по чуть-чуть с этой завистью работаем через каждую ситуацию. Это факт. Если бы это было невозможно, мы все уже застрелились, все. Все-таки я уверен, что мы способны справляться с этими гранями зависти. Да, естественно, что просто мы не можем щелкнуть пальцами и выключить само это явление. Но все-таки на то и дана работа над собой, чтобы можно было видеть результаты этой работы. И, конечно же, нам из вот этой, в общем-то, есть такое понятие, как милость. Уходящее понятие в русском языке — милость. Не так часто это слово уже встретишь. Попробуйте набрать в поиске где-нибудь на интернете слово «милость». И посмотрите, насколько редко уже это слово употребляется. Милость. Но милость судьбы заключается в том, что она знает наши возможности. и проявляет нам те грани зависти, с которыми мы сможем справиться. И справляясь с этим, мы будем видеть, что проблема потихоньку решается. Как говорят на Востоке, длинный путь начинается с первого шага. Если первый шаг не получился, куда вообще идти? Если вы встали, тут же споткнулись, упали, сломали обе ноги. Никому это не надо. Судьба не ставит своей целью замучить нас до смерти. Это не план судьбы. План судьбы — сделать нас счастливыми. Как это сделать? Что мешает нам быть счастливыми? Наша собственная зависть, как правильно сказать. И одним махом уничтожить ее невозможно, конечно. Это очень многогранное понятие. Поэтому вот эти вот проявления вот этих моментов разноплановых через ситуации дает нам возможность решать эту проблему поступенчато. Поступенчато, потихонечку, поступенчато, через каждую ситуацию. Мы понимаем, тут вот здесь я позавидовал, тут я тут позавидовал. Потихонечку это решается. Решается факт. Решается. Вот это называется практичность. То есть практичность ведической культуры состоит в том, что мы не боремся с самой завистью как концепцией. Мы боремся с завистью, разложенной на подконцепции, на субконцепции. И это проще, это практичнее. Это практичнее. То есть легче, удобнее. Поэтому столько советов дается в ведах, целые трактаты написаны, как поступать в том или ином случае. Для чего? Чтобы аккуратно и грамотно в каждом конкретном случае правильно справиться с ситуацией. Разделяй и побеждай. Разделяй и властвуй. И также судьба. Она сейчас разделила нашу проблему на множество таких микропроблем. И тут уже у нас должно хватить сил, чтобы с этими микропроблемами справляться. Не уверен, что вы все в своей жизни множество раз справлялись с этими проблемами. Да. Где-то получалось, где-то нет. Но так или иначе, мы тут сидим, да, и понимаем, что работать можно. Работать можно над собой. Потому что все-таки нам дается такая вот именно милость. Это вот слово очень интересно. То есть наша проблема дается не в издевательской форме, а раскрывается перед нами. Раскрывается для нас в той форме, чтобы могли ее решить. Просто со своей стороны мы должны приложить правильные усилия. Как вот сейчас мы говорили, да, что если в какой-то ситуации зависть не проходит, и мы не можем с ней справиться какими-то методиками, которые мы до этого применяли, то мы не должны биться с ней насмерть, так как сильный противник, с ним нельзя биться насмерть. Нужно уходить в оборону, в глубокую. То есть стать партизаном. Нужно быть стабильным, тихим, спокойным, уравновешенным, создать себе землянки и посмотреть, пока противник сам тут замерзнет и уйдет. Надоев ему, что ему просто надоест с нами воевать. Из этого вытекает добрый вопрос. Исходя из своего личного опыта, я понимаю, что вообще в наше время, я плохо понимаю, что же является нашими обязанностями. Мы часто беремся за чужие обязанности. У кого-то спросить, что же является нашим, чтобы их выполнить. Обязанности очень просты. Мы должны делать счастливыми тех, кто находится вокруг нас. Очень легко взять ручку и составить список тех, кто находится вокруг нас. То есть наши реальные связи. Наши реальные родные, наши реальные друзья, наши реальные сослуживцы. Те, кто находится вокруг нас, все, с кем нас сводит судьба. Что это такое? Это есть наша обязанность. Те, кто находится рядом с нами, мы естественным образом должны проявлять к ним свои обязанности. И наша обязанность состоит в том, чтобы те, кто с нами сталкиваются, становились счастливыми, а не несчастными. Очень просто. А уже как вы это будете делать, это уже, конечно, индивидуальный разговор. Это вы уже можете сказать, там, задать личный вопрос, или написать письмо, или сами докопаться. Но сам принцип для всех одинаков. В этом наша обязанность. А иначе очень странная жизнь представляется нам. Когда все, кто с нами сталкивается, становятся более несчастными. Очень подозрительно. Очень подозрительно. Это явно не наша обязанность. Это уже какой-то такой враг народа. Поэтому, конечно же, принцип. И вы можете сами тренироваться, можете спрашивать у других, можете совмещать как угодно, искать решения. И так как много таких вариантов, много таких взаимоотношений, поэтому путь очень интересен, разнообразен, многогранен, много тонкостей, факторов. Поэтому начать нужно с чего-то простого, со своей семьи. Родственные взаимоотношения. Это самые ближние. То есть вот тут обязанность однозначно. Если друг еще, так сказать, оказался вдруг, бывает, и не друг, и не враг. Да, то есть по-разному. Но с родственниками уже все. Уже связи однозначны. То есть все, они не разрываются. Мы не можем перестать быть детьми, или мы не можем перестать быть родителями. Не можем, это уже факт. Все. Уже хоть что делать. Эта связь однозначна. Поэтому вот тут, так как это неразрывные связи, вот в них нужно быть предельно грамотным, предельно аккуратным. Потому что с любыми другими связями, в принципе, можно как-то провалить их, да. Экзамен с другими связями, если мы провалили, но потом пересдадим. Не получилось с кем-то дружба, что делать? Нет. Еще 100 раз мы подружим, как говорится. Не проблема. Тут еще можно как-то провалить. Но вот с родными, если провалишь экзамен, это уже все. Уже никуда от этого не денешься. Уже никуда. Это будет как Дамоклов меч висит над головой. Это очень серьезно. Поэтому чем ближе круг, тем аккуратнее подход должен быть. Чем ближе круг, тем аккуратнее подход, конечно. Потому что иногда мы действуем наоборот. То есть мы со всеми остальными устанавливаем более-менее хорошие отношения. Да. А в своей собственной семье все наоборот. Поэтому нужно быть последовательным. Последовательным. Очень серьезно последовательным. И не нарушать это развитие от себя в сторону. От себя вширь. Не со сторон к себе, а от себя вширь. Себя вширь. С себя начиная, с ближнего круга, с тех, кто рядом стоит, расширяя свое влияние. А иначе очень подозрительно это выглядит. Поэтому так правильно приложенные усилия, в общем-то, дадут нам возможность делать последующие шаги. Потому что если мы не научимся писать, как мы сможем дальше учиться? Мы должны сначала научиться писать и читать. Поэтому родственные отношения, это вот некоторая такая азбука взаимоотношений. Поэтому, наведя какую-то гармонию в этой ситуации, мы сможем уже решать и остальные дальше проблемы. Но если мы не научились писать и читать, что можем дальше? Что можно дальше учить? Бесполезно. Поэтому, конечно же, в общем-то, семья является некоторым таким детектором лжи. Если в семье плохие отношения, значит, все остальное не считается. Это некоторые детекторы лжи. То есть качество взаимоотношений определяется по тому, что в семье происходит. Факт. Будем говорить об этом дальше. Принцип состоит в том, что есть разделение на каждом уровне, делится также на множество подкатегорий. Например, описывается, кого можно считать старшим. Старшим можно считать того, кто старше по возрасту, раз. Того, кто старше по образованию, два. Того, кто старше по административному положению, три. Того, кто старше по профессионализму, 4. Того, кто старше по духовному развитию, 5. И так далее, можно еще пару тройку найти. Сам принцип. Что, в общем-то, в этом плане вот эта вот категория на старшинства достаточно широкая. И человек, чем более культурен человек, тем более широка эта категория. Достаточно широкая категория. Соответственно, старшему, как мы читали в этом стихе, мы оказываем свое почтение. Свое почтение, тем самым мы получаем вот эту самую милость. То есть, что это значит? Нам приходит решение наших проблем. когда приходит решение, нам дается то решение, которое способно нам помочь. Если мы правильно относимся к старшим, наши проблемы легко разрешаются. Это мы потом будем обсуждать. Сам принцип. С равными, равная, но категория равных, это те, кто проходит те же испытания, что и мы. Вот у них те же испытания. Это может быть разный возраст, разное положение, еще что-то. Но если мы проходим те же самые испытания, мы равны. Мы в одной лодке. И тот, кто проходит те же испытания, он может нам очень практично помочь. А старший уже не может так помочь. Старший уже для нас будет менее практичен. Он нам может дать путь. Он нам дает путь, некоторый маяк. Но тот, кто равный, он может грести. Может грести. Поэтому практичность дается от общения с равными. То есть равными общение приносит такое практичное решение наших проблем. Общение со старшими дает такое теоретическое решение наших проблем. Общение с равными дает практическое решение наших проблем. Поэтому, в общем-то, концептуально мы решаем свои проблемы быстро, если можем общаться с равными. Это отдельная такая категория. Поэтому человек должен уметь... Знаете, как матери, которых, так сказать, дети одного возраста, они собираются летом в каком-то... на зеленой там лужайке. Дети играются, они друг с другом разговаривают. А вы как? А мы как? И стоят и все разговаривают, как они, как мы, как что, да? Так нет. Так. Потому что у них то же самое, но ребенок того же возраста. Им интересно, глаза круглые, ничего себе. Факт. Очень интересно. Очень интересно. Поэтому вот это очень практично, общение с равными. И общение с младшими — это отдельная тема. Она будет у нас выделена в отдельную тему, я расскажу отдельно. Большая концептуальная категория, сейчас даже не буду затрагивать, потому что я отдельно эту тему затрону. Будет отдельная лекция про общение с младшими. Так как самая острая категория такая. Острая. Мы про нее отдельно поговорим. Но сам принцип. Да, не кажется ли вам, что в таком общении с равными очень здорово передается не только что-то полезное, но очень плохо также и глупость, так сказать. Да, конечно. Да. Но мы все-таки надеемся, что у нас есть какая-то доля разума. Все-таки есть у меня такая маленькая надежда, что люди разумны. И мы не будем опрометчиво на веру, но принимать то, в чем мы сомневаемся. Но то, что у кого-то получилось, это очень практично. Знаете, вот у вас не получается сделать какую-нибудь там, я не знаю, какой-нибудь вареник или гренку. Не получается, все расползается. Вы увидели человека, он вас кормит этой гренкой или вареником. И то, что ты добавляешь? Он говорит, вот это. Понятно. Попробовали, получилось, какая проблема? Какая проблема? То есть, вот эта практичность, она очень эффективна. Когда человек это реально каждый день делает, то можно простым советом решить эту ситуацию. Простым. Знаете, то есть там нет большой философии, нет большой теории, просто человек это уже делает. Он просто знает, чем это все заканчивается. Он уже это делает. Поэтому так как вы в одной ситуации находитесь, он дает просто совет, а вот так делай, да и все. Да и все понятно. Это практичность. Поэтому если человек это уже делает, ну да, но если он делает глупость, ну не делайте так. То есть нужно же быть разумным. Поэтому если там мама говорит, что она успокаивает ребенка тем, что ему пиво в молоко добавляют, может быть, не нужно пользоваться этим советом. Есть такие мамы. Но я все-таки надеюсь, что мы разумны и не воспользуемся таким советом. Правильно? Но если действительно практично, почему не принять? Поэтому мир очень разнообразен, и ситуация иногда бывает, в общем-то, непредсказуемой. Но если кто-то находится в такой же ситуации, тем или иным боком он находился. Он как-то решал эту проблему. Тема интересна, общение с равными. Такая же проблема решалась. Решалась такая же проблема. Поэтому люди объединяются, и их эта помощь, она, в общем-то, очень эффективна. Вот как там, знаете, клуб анонимных алкоголиков. То есть вот люди реально решают вместе какую-то проблему, у них это получается. Очень эффективно, что есть решение данных проблем. Потому что все остальные говорят, что да просто брось и все. А вот эти реально бросили неделю назад. И лица у них бледные еще. Поэтому есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Практичность. Это практично, да. Ну, конечно же, нужно всегда делать скидку на разумность. Разумность – это доверяй, но проверяй. Поэтому, конечно же, сначала проверьте. Проверьте. Все надо проверять. Еду надо пробовать на соль. Потому что, как бы ни старался на глазок бросать, все равно время от времени пересаливаешь или не досаливаешь, да? Все равно. Даже самый опытный повар все равно время от времени как-то кривовато получается. Ничего не поделаешь. Поэтому всегда нужно пробовать, смотреть, наблюдать за процессом, делать соответствующие выводы, быть разумным. Разум. Все-таки нужно применять свой разум. Пожалуйста, пусть. Да. Олег, что правильно вас понял, что общение существует для того, чтобы сделать счастливым собеседником? Да. А как вот это вот общение поддерживается, если собеседник сможет сделать? Хочешь узнать, где главное, и практически? Если мы радуемся тому, что дела у собеседника идут хорошо, это делает его счастливым. Если нас огорчает это, соответственно, это делает несчастными нас обоих. Поэтому для того, чтобы не переводить разговор в грустное русло, лучше сразу не хвастаться своими достижениями. Потому что не каждый из собеседников способен радоваться чужим достижениям. Поэтому принцип культуры таков. Радоваться, а делиться достижениями можно с тем, кто может сам этого легко достигнуть. Например, вы можете, ну, поделиться своей радостью, что вы купили себе новый 600-й Мерседес, но с тем, кто тоже может его себе легко купить. Вы можете хвастаться своей шубой перед той женщиной, которая может себе легко позволить такую же. Вы можете хвастаться своим ребенком, какой умный и красивый, перед тем, у кого тоже 8 по лавкам сидят. Понимаете? Но если мы совершаем культурную ошибку и хвастаемся своим достижением перед тем, кто находится на другом уровне какого-то положения и своих возможностей, это уже форма издевательства. Это форма издевательства. Поэтому в ведической культуре объясняется, что даже домой нельзя приглашать гостя, если он из другой экономической прослойки. Потому что он будет завидовать этому дому. Он будет обоям завидовать, кафелю завидовать, золотым кранам завидовать, кондиционеру и тому, и тому, вообще, где ваш дом находится, в каком районе города. Он будет завидовать. Нельзя провоцировать негативные чувства в человеке. Поэтому приглашать в дом можно только того, кто не будет завидовать этому дому. У кого такие же возможности. А с другим нужно встречаться в кафе. В кафе, которое соответствует доходам этого человека, с которым вы хотите встретиться. Потому что если вы ему назначите в дорогом кафе встречу, он будет себя чувствовать разорившимся после встречи с вами. Это культура. Это никакое не разделение на класс или еще на что-то. Нет. Это взаимоуважение. Мы уважаем сознание другого человека. Поэтому мы не провоцируем его чувства. Мы не провоцируем его чувства. То есть не нужно провоцировать. Если у вас дорогая машина, не ставьте ее на стоянку между русскими там жигуленками какими-то. Разбитая, убитая, разбитая. Стоит. Всем хочется просто подойти и шины проколоть. Не надо, нужно идти и ставить на дорогую стоянку. На дорогую, где все такие стоят, где все. Они не завидуют, они хотят шины проколоть. Это важно. Это, в общем-то, некоторое умение не вызывать негативные чувства в другом человеке. Также брак очень важно создавать с человеком, у которого такой же уровень развития, экономического развития. Это одно из самых главных, в общем-то, принципов совместимости. Один из главнейших принципов совместимости. У мужа и жены должно быть примерно одинаковое восприятие вот этих трат, покупок, трат, вот этих всех ситуаций. Как мы говорили, да, то есть экономить человек или готов тратить. Готов переплачивать. Это мы говорили грубо, но в общем-то муж и жена должны быть готовы к определенному, сказать, поведению. Потому что если один человек всю жизнь экономил, и потом он видит, как его супруг спокойно всю свою зарплату тратит на какую-нибудь абсолютно ненужную вещь, просто на билеты на какую-нибудь Волочкову, просто на балет, чтобы пойти и посмотреть, как люди сильно-сильно трудятся физически, чтобы повыше прыгнуть и не упасть. Ему непонятно, как можно было 4000 тратить на билеты, чтобы на это смотреть, то, что каждый день так по телевизору показывают. За эти деньги можно телевизор купить. Он не поймет этого никогда. Поэтому для него это будет шок. То есть он будет сильно волноваться, поэтому такой подарок даже вы сделать не можете. Даже не можете сделать такой подарок. То есть человек, он будет волноваться, он будет думать, зачем мне эти дорогущие цветы за 800 рублей. Лучше бы купил сыра, рису, масло. Зачем? Цветы постоял и выкинул. То есть разное понимание. Это нужно учитывать факт. Это нужно учитывать. Поэтому невозможно всех собрать в одну категорию. Вот эта идея демократии, равенства, это сумасшедшая идея. Невозможно это осуществить. Так у нас разное восприятие. Абсолютно разное восприятие. Это не значит, что мы плохо относимся друг к другу. Нет. Просто мы понимаем, что есть некоторая совместимость. И люди, естественно, собираются в определенные группы по совместимости. Естественно. То есть есть фанаты Спартака, они на одной трибуне сидят. Есть там фанаты СКА, там это Динамо, на другой трибуне сидят. И вместе лучше их не смешивать. Да, лучше вот или туда, или сюда. Все нормально, спокойно и, в общем-то, грамотно. Это культура. То есть культура — это умение создавать уютную атмосферу. Уютная атмосфера — это когда никто друг другу не завидует. Никто не волнуется по поводу, так сказать, какого-то уровня процветания или уровня восприятия мира, когда есть некоторое единство такое восприятие. Тогда все уютно, спокойно. Поэтому, в общем-то, мир естественным образом делится на эти вот подгруппы, это нормально. Конечно. Я не совсем понял, почему нормальный человек не может спокойно воспринимать обстановку чужого дома, если она качественно лучше его. К сожалению. Ну, все-таки я считаю, что это относится, наверное, к таким простейшим экземплярам. К сожалению, это культурный момент, который относится ко всем. И в культуре вот эти законы культуры — это не просто какие-то идеи, это проверенная на практике тысячелетиями система поведения. Поэтому мы можем сначала не воспринять, сначала мы можем не заметить что-то, сначала нас это может не подействовать, но через какое-то время напряжение будет возрастать. Поэтому в культуре это проявлено разными пословицами, поговорками. Например, сытый голодному не товарищ. Вот никогда не поймет голодный человек сытого, это факт. Не поймет. Поэтому ради пользы одних и других им лучше, уважая друг друга, взаимодействовать на некоторой дистанции. Ради пользы одних и других. Поэтому, к сожалению, у нас есть зависть. Никто не может в трезвом разуме заявить, что у нас нет зависти. Она есть. Просто, может быть, она давно не провоцировалась ничем, но на то они и болячки, что они сидят глубоко внутри, а когда провоцируется, вот стоит перемерзнуть маленько, посидите сегодня, идите погуляйте, и вас продует немножко, и вылезется. Провокация некоторая. Поэтому эти проблемы сидят, и наша задача, посмотрите, жизненно ставит перед нами какие-то ситуации. И мы спокойно в этих ситуациях очищаемся от этих глупых явлений в своем сердце. Но если мы провоцируем какую-то ситуацию сами, идем на провокацию, мы можем быть не готовы к решению этой ситуации. Она может быть преждевременна. Преждевременно может быть. Поэтому не стоит преждевременно провоцировать себя, буду я завидовать или нет. Лучше не провоцировать. Лучше дождаться, когда эта ситуация сама, естественно, придет. И мы до этого уже с чем посправимся, с этим, так сказать. А тренировки должны быть постепенные, грамотные, с стабильные, не стоит ничего провоцировать. В нас сидит целый спектр некоторых, так сказать, глупостей. Они сидят, это называется подсознание. Подсознание — это те проблемы, которые еще не готовы к решению. То есть мы еще не готовы к их решению. Не готовы. Вы знаете, вы пришли, например, учиться в институт. И у вас только задание к первому курсу. Но если вы посмотрите на задание на втором, третьем, четвертом, пятом, шестом, то вы даже не поймете, о чем там написано. Они просто хранятся, они уже есть. План занятий уже есть. Но мы сейчас решаем конкретные задачи первого курса. Нужно сдать вот конкретную первую сессию. И вот то, что там хранится, это некоторое подсознание в этом институте. Вот этот план занятий уже расписан на каждый день. На каждый день. На Востоке, когда вам дают студенческую визу, то чтобы вам дали студенческую визу на 5 лет, нужно каждый день занятия расписать и подать документы. Каждый день, всех этих 5 лет. Это не так просто, что пришел студент. Все. И потом там галочки ставят, все, подписи. Каждый день занятия расписываются. То есть план уже есть, но мы не понимаем даже, может быть, как это все называется. Поэтому и наше подсознание все, оно уже расписано на целую жизнь вперед, на каждый день. Что, когда, какая проблема будет проявлена, как она будет вытаскиваться, каким методом решаться. Все уже расписано. Но сейчас мы видим только немножко вперед. Вот. Немножко. И не надо больше. Мы видим только свой сейчас уровень, эту свою какую-то ближайшую сессию. Вот мы увидим, чувствуем, пытаемся, так сказать, к ней подготовиться, решить этот уровень. Не нужно провоцировать. Не нужно больше с этим, дай бог, нормально справиться. Не нужно быть вундеркиндами. Нужна стабильность, грамотность, аккуратность и бдительность. Бдительность. Не надо провоцировать ситуацию. Не надо гулять ночью одному со всеми деньгами вокруг своего дома и думать: я смелый, ничего не боюсь. Не нужно провоцировать ситуацию. Сидите дома и никому не открывайте дверь. Не провоцируйте ситуацию. Что на каждого смелого еще четверо смелых находятся, более смелых. Нужно быть очень аккуратным. Поэтому не надо провоцировать. К сожалению, современный закон, мы знаем, гласит, что если уж что-то может пойти не по хорошему плану, оно точно пойдет по этому хорошему плану. Поэтому лучше особенно не провоцировать ситуацию. Нужно быть аккуратным. Если есть какая-то опасность, она легко может проявиться. Поэтому будьте аккуратны, не провоцируйте. Нужно на нейтральной территории встречаться. Да, дом — это форма уюта. Если кому-то в вашем доме не уютно, это уже не культурно. Поэтому нужно создать какой-то. А поэтому люди напрягаются и встречают кого-то гостя и подбирают систему встречи в соответствии с данным гостем. Представьте, что на этот семинар приехал бы к нам товарищ Путин. Думаю, все местное руководство, оно бы летало, не касаясь земли. Да? Вокруг вообще и забыло бы про сон, про еду. Потому что большого гостя нужно тяжело встречать. Как? И все, и все. И новый бы дом уже построили отдельный. И все бы успели. И дорогу бы проложили асфальтовую. То есть, факт. Это факт. То есть, мы должны встречать гостя соответственно. Это нормально. И гость не должен на что претендовать. Особенно. Но культура такова, что мы должны его встретить соответственно. И если мы способны это сделать у себя дома, почему нет? Почему нет? То есть мы наводим какой-то порядок, что-то там даже перебелим, перекрасим, то есть все, еду соответствующую купим. Ну, можно встретить. Конечно, напрячься и встретить. Но если богатый человек к вам, например, приезжает на месяц пожить, вы уже устанете месяц такую форму уюта создавать. Просто устанете создавать такую форму уюта. Человек просто он к другому привык. Это уже не получится. Поэтому длительная встреча должна тоже соответствовать нашему уровню взаимоотношений. Длительная встреча тоже. Вот, этим можно тоже, так сказать, играть. создавая правильные культурные связи. Две вещи очень важны, которые нужно соблюдать. Первое — это дистанция, а второе — это длительные взаимоотношения. И этим нужно так манипулировать, чтобы всем было приятно. Дистанция и длительность. Дистанция и длительность. Давно забившая мне проблема, есть 10 принцип, по которому прекрасно, прежде чем сесть за обеденный стол, должен выйти на улицу и сказать, кто желает проверить, пригласить всех радующих, находящихся в определенных людях. Этот принцип юридически часто декларировался, и я никогда не мог его следовать. По тем причинам, которые вы должны сказали, но принцип остается. Этот принцип сейчас практически проявляется в том, что домохозяин время от времени устраивает у себя прием. Он откладывает какую-то часть заработанных средств и раз в месяц, например, просто устраивает большой прием, большой праздник для всех своих друзей, гостей, родственников. И проводит это мероприятие практично. То есть он собирает тех, кто могут вместе собраться, кормит их соответствующим уровнем еды и тем самым реализует вот эту свою потребность делиться, переплачивать за отношения, то есть бескорыстно отдавать. Потому что не всегда сейчас нас окружают соседи. Сосед — это тот, у кого уютное к нам, благоприятное к нам расположение. Это сосед. Если у него не благоприятное к нам расположение, это не сосед, это враг. А иногда это просто непонятно кто, мы даже не знаем, кто он там рядом. С ним лучше иногда даже не знакомиться, от греха подальше. Иногда лучше не знать друг друга, чтобы жить спокойно. Поэтому, к сожалению, сейчас сосед может находиться в другом городе или в какой-то другой части города. Поэтому практичность состоит в том, чтобы, как мы говорили, собрать уютную атмосферу. Чтобы все себя чувствовали уютно. Вот тогда эта еда, вот это кормление, вот это вот некоторый благотворительный акт домохозяина пойдет на пользу. Все будут рады. Все будут рады. А так, если просто каждому соседу постучаться и попытаться его накормить тем, что мы кушаем, то не факт, что они будут рады. Они возьмут это, свои собаки отдадут. Сами есть не будут. Не оценят. Оценить ваше желание кого-то угостить может только, в общем-то, человек, соответствующий вашему сознанию. Поэтому вот этот и принцип: выйти, найти тех, кто может оценить, и угостить. Поэтому легче сейчас и практичнее это устроить в виде такого домашнего приема, когда вы кого-то приглашаете, уже сами знаете кого, и это удобно, вы можете учесть все эти нюансы, тонкости, и все будут счастливы. Очень практично. Так это, конечно, будет странным. Если, то есть прямолинейность — это не принцип культуры. То есть, хотя закон дается прямолинейно, это значит, что мы должны его применить в частном варианте. Когда закон применяется прямолинейно, как правило, он нарушает саму идею этого закона. Поэтому всегда есть комментарии к закону. То есть, если просто вышел закон, он не работает, знаете об этом? Он выходит, когда к нему идут, да, комментарии, как он применяется. Как он применяется. Сам по себе закон он не рабочий. Необходимы комментарии, как его в жизни применить. Как его в жизни применить. Вот тогда все начинает действовать, да, действительно все шевелится, развивается, дает свои плоды. Факт. Сейчас это с самого раннего детства мне, ну, многие мои сверстники, наверное, такая вот вроде бы как здоровая конкуренция, но на самом деле у меня очень здоровая. Все было и в школе, и позже в институте, и после школы. То есть это конкуренция, именно даже не система, наверное, а вот именно сверстниками, младшими и старшими. Школа как бы из нас самих. А вот как культурно избежать таких негативных проявлений, как это? Конкуренция обычно — это проблема как раз нарушения этих принципов в равенство. То есть когда перед нами постоянно какой-то нервирующий нас уровень уюта, то мы начинаем нервничать по этому поводу и стараться добиться того же самого, действовать более напористо, активнее. То есть начинается вот это вот провоцирование. Почему, например, в школе раньше во все времена всегда была школьная форма? По этой самой причине. Нельзя провоцировать с самого детства желание иметь лучше, чем у других. Или такое же, как у других. Нельзя. Форма должна быть одинаковой. Это старая, очень, так сказать, тысячелетиями продуманная система. В детях нельзя раньше времени провоцировать проявление зависти. Потому что вот начинается эта борьба, у кого лучше. Тогда они идут на преступление. Сейчас планка преступности снизилась до минимума. Потому что вот это вот разделение по зависти максимально, а система разрешения этой зависти нет. Родители не могут себе позволить, так сказать, идти на поводу у своих детей. А уровень одежды, уровень поведения, то есть он у всех разный в школе. В школе, в институте. Нет вот этого единства, которое должно задаваться системой. А раз нет, соответственно, провоцируется вот эта некоторая даже, так сказать, форма преступного мышления. Любым путем надо выглядеть достойно. Но, так как в действительности у каждого уровень жизнедеятельности свой, человек не может законным методом обеспечить это равенство. Соответственно, пойдет на незаконный метод. Поэтому преступность, детская преступность, чрезвычайно негативно растет, не поднимается. Все из-за одного. Ввели вот эту вот систему, какую-то очень подозрительную систему, вот эту фривольную одежду. Не зря все это тысячелетиями продумывалось. Не зря. А в некоторых странах даже до сих пор принято более-менее, так сказать, в одну и ту же одежду одеваться. В целых странах, целая культура, она подразумевает, что все более-менее одинаково одеваются. Да? То есть есть вот национальная одежда. Для чего она создана? Чтобы уровень отношений в стране был более-менее спокойный. Когда все одинаково одеты, да, есть какие-то разницы, есть какая-то тонкость, да, конечно же. Но когда примерно одно и то же, с каким-то разнообразием, то это, конечно же, намного спокойнее себя чувствуешь, нет этих проблем, нет этих сложностей в взаимоотношениях. Поэтому принципы демократичности далеко не всегда культурны. Далеко не всегда культурны, зачастую они противоречат культуре и никак не проверены на реальной практике. И когда мы их начинаем проверять, оказывается, что не так уж они разумны. Потому что мы видим реальное ухудшение ситуации. Поэтому все должно делаться с умом. Если мы что-то принимаем, мы должны посмотреть, каковы примеры, чем это все заканчивалось. Если мы пытаемся что-то внедрить, ну, чтобы это внедряли разумные люди, а не просто на каких-то политических идеях, что мы вот внедрили все, заработать на этом какие-то политические гонорары, а толку, в общем-то, никакого нет. А дети все страдают, у них с самого детства уже нездоровые идеи. Так же, как и совместное образование мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Тоже очень нездоровая идея. Потому что половое созревание раннее, а это никак не решается. То есть решить это никак невозможно. Созревание уже есть. И это постоянное мельтешение друг перед другом приводит к большим и серьезным последствиям. Для всех. Для родителей, для самих детей. То есть это чрезвычайно некультурно. То есть близкое общение должно начинаться тогда, когда есть реальная возможность для создания семьи. Если нет возможности для создания семьи, не нужно маячить друг перед другом, не нужно близкое общение сохранять. Даже когда мужчина и женщина хотят создать семью, они к этому готовы, они все равно какое-то время на людях встречаются. Это культурно. То есть они встречаются, они идут в кино, они идут в театр, они не идут сразу в лес гулять. Да? На всякий случай, нормальная девушка не пойдет на первом свидании в лес гулять. Она пойдет в театр, где много людей. Правильно? Или я уже отстал от жизни? Ну, правильно. То есть это культурно. Нужно на людях встречаться. На людях встречаться. Если мы не готовы даже к созданию семьи, к рождению ребенка, какие могут быть близкие отношения, как они могут вообще за одной партой сидеть? Это сумасшествие, потому что уровень вожделения уже большой, уже гормональный фон заиграл, уже 13-12 лет, они уже все. Сейчас очень рано начинается, из-за такого питания, из-за такой активности, очень раннее на созревание. Они уже готовы, а куда? Куда их девать? И все, у родителей головная боль. Где он, что он, где она, что она? Не дай бог. И когда начинает говорить: мама, у меня к тебе серьезный разговор, у мамы волосы дыма сразу встают. Говори быстрее, и валерьянку идет пить. Я тройку получил, слава богу, иди со своей тройкой. Да. Да. Милая моя тройка, все, у нас его тройка. То есть ужас, конечно. А все это просто от бескультуры. Просто от непонимания принципов культуры. Нельзя провоцировать дурные желания. Нельзя провоцировать дурные желания. Нельзя провоцировать. Нельзя. Факт. А иначе кто-то не сможет себя сдержать. Так как чувства иногда, а иногда и зачастую, берут власть над сознанием. Берут власть над телом. К сожалению, сейчас тело контролирует наш разум. А не разум контролирует наше тело. Это факт. Тело говорит: хочу есть. Пойдем есть. Тело говорит: хочу спать. Пошли спать. Тело диктует, а мы ему прислуживаем. Не разум пока говорит: сейчас не время есть, а сейчас не время спать. Тело говорит: хочу. Поэтому, как только мы провоцируем что-то, начинаются проблемы. Начинаются проблемы, нельзя провоцировать. Поэтому нужно быть грамотным. Если вы продаете обувь, ставьте только один ботинок. Не провоцируйте. Если поставите два, уйдут. Да, связаться шнурками и уйдут. Все продумано, не надо провоцировать. Не провоцируйте. Не создавайте опасных ситуаций, что можно совершить какую-то глупость. Нельзя создавать такую ситуацию. Да, значит, это нехорошее. Если вы сделали что-то хорошее, а всем это не понравилось, как вы решили, что это хорошее? Это вызвало зависть. Ну вот я и говорю, да. То есть все судится по плодам. По плодам судится. Когда эти, например, мы идем там, мне мама все время ругается, она идет на рынок, покупает в пакетике семена. И потом садит, а вырастает непонятно что. И она все время сильно ругается, мне рассказывает, как она опять посадила одно, а выросло другое. Поэтому все равно, что на пакетике написано. Главное, в конце концов, что там выросло. По плодам все судится. Поэтому мы должны смотреть на реальный результат. То есть это вот качество действия определяется тем, что получилось в конце концов. Поэтому будьте разумны, посмотрите на то, как, что чем заканчивается, делайте соответствующие выводы. Я думаю, после первого раза становится понятным. Да, то есть кого лучше не провоцировать, с кем лучше общаться, с кем нет. Я помню, знаете, интересно, в школе давным-давно, но почему-то мне это вспоминается, мы с таким трудом подбирали вот эту вот компанию на день рождения. Вот я помню, мы месяцами сидели и думали, кого пригласить, кто кого терпит, кто с кем не дружит. Помните, нет? Я не знаю, как сейчас это происходит. Но вот я помню, это за полгода мы начинали вот этот план. Как тому не сказать вообще, что у нас все такое вот, вообще целая такая вот карусель, помню, была с этим всем. И все, приходил кто-то не тот, что-то не веток, и так интересно все это происходило. Целая жизнь. В этом принцип, да, то есть подобрать вот это вот все аккуратно. Такой телесериал некоторый. Факт, очень трудно сделать, чтобы всем было приятно. Очень трудно. Поэтому вот директорские должности, руководящие все должности, это абсолютно неблагодарное занятие. Потому что сделать всем приятно невозможно. Да, иногда три раза приходится. Да, да, да. Да, факт. Факт. Да. То есть легче так. На работе стол поставить, родителям стол поставить, друзей отдельно собрать, да. Точно. Это да. Потому что иногда вот вместе, вот, ну никак. Очень трудно. А представьте, что вы просто директор завода, И вам нужно вот всех удовлетворить, чтобы все были довольны. Да. Просто будешь, просто все будут тобой недовольны. Когда всем хочешь, чтобы все были довольны, результат — все тобой недовольны. Поэтому нужно просто найти тех, кого мы можем сделать счастливыми, и делать их счастливыми. Ну, остальное уже как получится. Практично. На всех не получится, в любом случае. Ну, не получится. А по остальному поводу не переживать. Не получилось — не переживать. Ну, что делать? Ну, а как? Ну, не получится. Не получится. Идеализация. Нельзя идеализировать общество. Нельзя. Поэтому ну что-то можем, что-то нет. Но должны стараться, насколько можем. Если все сделали грамотно, в общем-то, аккуратно, обычно, в общем-то, так нормально получается. Ну и для противовеса что-то не получилось, конечно. Чтобы не расслаблялись. Ну а как еще? Должен быть какой-то противовес. Принцип воспитания в этом мире для всех один и тот же. Кнут и пряник. Поэтому даже если мы все сделали, так сказать, на коробку пряников, то жизнь все равно немножко кнута нам пропишет. Чтобы мы были радостны, активны и жизнеустремлены в будущее, к развитию, к улучшению своей ситуации, своего сознания, своих качеств. Все очень гармонично. Поэтому восточная рекомендация немножко грустная, но отработанная. Когда вам очень хорошо, говорят восточные мудрецы, не радуйтесь слишком сильно. И тогда вы сможете не сильно огорчаться, когда будет плохо. Если мы слишком радуемся, когда хорошо, потом будем сильно огорчаться, когда будет плохо. Но если мы сдерживаем свою радость, когда хорошо, мы сможем и проконтролировать свое горе, когда будет трудно. Так вот, немножко надо гармонизировать себя. Гармонизировать. И тогда эти качели жизни не так сильно раскачиваются. Так как некоторая философская качель. Если слишком обрадовались, потом качнет в противоположную сторону. Слишком огорчимся. Поэтому так чуть-чуть обрадовались. Чуть-чуть огорчились. Чуть-чуть. Понемножку. Аккуратненько. Много всегда плохо. Понемножку. Лучше не доесть, чем переесть. Да? Лучше не доесть. Что-то переели — уже все. А так, немножко не доели 6 раз в день. Да, чем один раз переели. К сожалению, предыдущий оратор правильно указал на то, что дети поражены всеобщей завистью. Поэтому у нас в предыдущем пункте было указано, что в первую очередь удовлетворить членов семьи, да. Поэтому невозможно. А надо. Вот. А если много детей? Удовлетворить не значит идти на поводу. В воспитании другие правила. Поэтому давайте опять-таки вспомним, что рекомендации делятся по некоторым группам. Первая группа — это общие рекомендации. Вторая группа — это рекомендации для чрезвычайных ситуаций. Третья группа — это воспитание. Четвертая группа — это руководство. Поэтому мы сейчас общие правила разбираем. Для воспитания другие законы. Ну, сам принцип. Поэтому в воспитании, конечно же, как мы говорили, помните, да, что руководитель и родитель, у них уже меняются системы подхода, меняются уже на культуру взаимоотношений. Потому что уже есть ответственность, вы уже хотите удовлетворить всю его жизнь, а не определенный год его жизни. Поэтому иногда ради всей его жизни нужно какие-то неудобства создавать. Знаете, мама меня долго очень заставляла сидеть за пианино. Это были такие скандалы. То есть из-за всех сил мне это все надоело в каком-то определенном моменте. Но мама меня заставляла. Все, меня фактически привязывали к стулу. Я закончил музыкальное образование. Сейчас я благодарен. Поэтому иногда да. Иногда достаточно серьезные даются замечания. Например, на Востоке есть такая рекомендация. В воспитании пожалеешь палку — потеряешь ребенка. Очень строгая рекомендация. Я вовсе не говорю о том, что нужно бить детей, упаси Бог. Я говорю о том, что родители должны очень четко оценивать уровень воздействия в воспитании. Очень точно оценивать. Потому что если будет меньше воздействия, ребенок распустится, уже ничего не сделает. Если будет большее воздействие, ребенок обидится. Уже будут другие проблемы. Нужно очень четко держать вот эту вот золотую середину. Никто не может посоветовать, вы ее должны сами найти. Потому что все индивидуально. Вот это вот нужно вот баланс, вот это в давлении держать. Воспитание — это постоянный баланс в давлении. Постоянный баланс в давлении. А иначе никак. Иначе не, просто не будет воспитания. Поэтому это отдельная тема. Сложная, отдельная тема. Сам принцип. Когда кончается воспитание? Воспитание кончается тогда, когда ребенок получает уважение в среде противоположного пола. Когда противоположный пол начинает восхищаться этим ребенком, он перестает ценить родителей, дом и все блага, которые ему даются. Да, то есть все уже, он перестает. Поэтому он говорит: мне все равно, я пошел. Вы ему говорите: останься, я тебе говорю. Он говорит: меня ждут друзья, до свидания. Не друзья его ждут, подружки. А ее ждут не подружки, а мальчишки. Все уже. Уже бесполезно. Уже влияние родителей уменьшается до минимума. И пока не пройдет вся эта эпопея с дружбой, любовью и созданием семьи, пока не родится ребенок, опять не вернется понимание важности родителей. Вот когда подходит к рождению ребенка, уже все. Уже где мама, где папа. Уже важность опять восстанавливается. Но вот этот момент, переходный возраст, тут для родителей это время бледных лиц. Когда нужно просто изо всех сил молиться, чтобы проколы в воспитании закончились с наименьшими проблемами. Потому что уже сделать ничего невозможно. Уже влияния нет, все влияние стало. Поэтому у кого-то в 20 лет это произойдет, у кого-то в 15, у кого-то в 11, у каждого по-своему. Сейчас, так сказать, раньше это происходит. Раньше. Поэтому нужно как можно больше успеть сделать в раннем возрасте. Потому что это общение слишком близкое, человек слишком рано становится независимым. Чувствует независимость. Поэтому уходит из дома, что угодно. Чтобы на Востоке кто-нибудь ушел из дома. Такой идеи даже нет. Даже себе представить невозможно. Что он собрал вещи и ушел из дома. Это вот такая вот идея современной независимости. Тапочки в руки и пошел. Дети сейчас такие еще. А все от вот этих вот лжекультурных идей. Лжекультурных идей. То есть не проверены на практике, не отработаны, не имеют доказательной базы исторически. Не имеют. Поэтому мудрость рекомендует нам не пользоваться тем, что не проверено минимум 300 лет. Если какое-то явление 300 лет не проверяется исторически, лучше этим не пользоваться. Потому что непонятные последствия. Непонятные последствия. Просто непонятные. Никто не знает, чем все это закончится. Столько всего нового. А чем все закончится, никто не знает. Поэтому время от времени мы узнаем, что прекрасное нововведение заканчивается очень грустно. Очень грустно заканчивается. В общем-то, на этом сейчас основана вся пресса. Вы заметили? Что как оказывается грустно, заканчивается то или иное явление. Что мы-то думали, что вот как, а оказывается вот как. Да? Да. Поэтому нужно быть аккуратным и пользоваться более-менее проверенными методиками. Чем и замечательна восточная мудрость, тем, что она тысячелетиями отработана. На разных категориях, на разных классах, на разных, так сказать, эмоциональных ситуациях, на разных, в общем-то, культурных традициях. Универсально отработана и имеет, в общем-то, этот запас, багаж опыта. Багаж опыта. Конечно же, мы должны быть практичны и находить современный метод применения тех или иных законов, но сам по себе закон работает. Сам по себе закон не аннулируется с течением времени. Закон не может аннулироваться с течением времени, иначе это не закон. Поэтому ну, законы культуры, они действуют и сейчас. Они работают и практично. Весь вопрос, конечно, уже в варианте применения. Поэтому одежду носить надо. Всегда. Вопрос уже, какова мода на одежду. Но она хотя бы должна быть. Да? То есть это принцип четкий. Иначе, если нет одежды, все, это животное. Человек должен быть в одежде. В таком случае на мои лекции в одежде, пожалуйста, приходите. То есть человек должен быть в одежде. Уже вопрос, какой одежды, уже закон времени. Уже все равно человек оденется так, как приятно. Уже он не сможет одеться что-нибудь другое. Просто ему не позволит его сознание одеть что-то другое. То, что не модное. Все равно он как-то... В этом принципе. Да? Все как это? Один. По поводу зависти и уважения. Это смотри, как антитеза по-другому. Ну, мне кажется, нужно завидовать и хорошим. И уважать это время. Наоборот, как бы зависть не является частью. Я понимаю, да. Когда завидуешь по-хорошему, в общем-то, это немножечко неправильная связка. Это называется вдохновляешься. А вдохновляешься — это когда мы не хотим преуменьшить значение человеческих достижений, а когда мы хотим пойти по его стопам. А когда мы хотим преуменьшить значение чего-либо успеха, вот это уже зависть. Поэтому нет белой и черной зависти. Есть зависть, есть вдохновение. Вдохновение. То есть у нас немножечко просто так терминология, но сам принцип. Поэтому когда мы думаем, что есть хорошая зависть, это немножечко дает нам шанс расслабляться по поводу зависти. Нет. Поэтому нужно четко видеть грань между завистью и вдохновением. А вдохновение, когда мы рады за успехи человека и хотим идти по его стопам. Но когда мы не рады успехам человека, а хотим так же, это уже зависть. Это негативное явление. Ну, так их можно отличить. Поэтому друг — это тот, кто радуется вашим успехам. Очень просто. Очень просто понять, кто такой друг. Он радуется вашим успехам. Да. А когда плохо, он готов пожертвовать всем, чтобы вам помочь. Вот это друг. Это даже не любовь. Еще. Это даже не любовь. А про любовь я даже не хочу говорить. У нас очень хорошо, если в семье дружба. Про любовь я даже молчу. Очень хорошо, когда просто дружба есть нормальная в семье. Любовь — это очень высокое состояние семьи. Очень высокое состояние семьи. Я даже сейчас не буду об этом говорить. Если хотя бы дружба есть в семье, то уже много. То уже много. Уже много. Любовь — это очень высокие идеи. Это очень сложное. То есть сначала нужно через дружелюбие пройти. Дружить в своей семье и не дружить с другими невозможно. Дружба, она равно распространяема. То есть качества характера должны быть или проявлены на всех, или это не качество характера. Если я дружелюбен, должен быть дружелюбен ко всем, а не только к отдельным представителям моего окружения. Если я люблю одних и ненавижу других, я ненавижу всех. Если я дружу с одними и не дружу с другими, я не друг. Если я с одними воюю, а с другими заключил перемирие, я планирую воевать со всеми. Понимаешь? Качество, если не проявлено ко всем, это не качество, это лицемерие. Это просто человек напрягся и сыграл хорошую игру в одном месте. Но в другом он себя выдал. Это качество не развито. Поэтому вот это нас, в общем-то, дает нам некоторую возможность понять свое внутреннее состояние. Если жизнь нам показывает, что мы не способны проявлять в разных ситуациях свое качество, значит, есть над чем работать. И эта работа будет серьезной и интересной. И, конечно же, победа будет за нами. А иначе зачем тогда всем этим заниматься? Потому что победителей много, победители были, победители есть. Есть те, кто начали этот путь. Есть те, кто победили уже много проблем на своем пути. Есть те, кто победили все проблемы. Поэтому все очень практично. Есть с кем поговорить, есть с кем что обсудить. Достаточно много наработанного опыта в работе над собой. Много наработанного опыта. Вопрос тут? Да, вопрос такой. Вот, мы все как бы одна большая семья, мы просто не будем, потому что говорили. Да. И вот как-то каждая душа важна, и она по этой причине. Но а другое мнение, опять же, это то, что все будут говорить невозможно. То есть вот, делать проходит вот, линия, вот, баланс между своими личными амбициями, эмоциями и как бы. Все идет по расширению, опять-таки. Чтобы понять, что весь мир моя семья, необходимо понять, что хотя бы моя семья это моя семья. А не это некоторый эксперимент над сексуально-половой сферой человека. Поэтому если мы поняли, что моя семья это моя семья, действительно воспринимаем ее как мою семью, то есть те, с кем я никогда не расстанусь, и даже не планирую это, вот тогда мы можем в действительности воспринимать и других как свою семью. Поэтому это постепенный переход. И в семье мы понимаем, что ради блага всей семьи, то есть приходится идти на какие-то жертвы. Например, отец переезжает, а семья переезжает вместе с ним. А его вот в Магадан переводят из Сочи. Понимаете? Военным, знаете, как трудно. Все приказали, и все. И жена взяла свою маленькую сумочку, заслужила шторы и поехала. Уже больше кроме штор ничего не покупают. А что делать? То есть ради кого-то приходится чем-то жертвовать. Все. Ничего не поделаешь. Все. Переехали, все. И ребенок бросает своих друзей, свою школу, переезжает в другое место. Поэтому вы можете поговорить с людьми, которые по 20 раз меняли школу. По 20 раз меняли города и все что угодно. А что поделаешь, ради кого-то нужно идти, на какие-то жертвы. Поэтому семья учит этой жертвенности. Это культура жертвенности. Вот это вот умение переплатить за отношения. Не искать выгоды. Поэтому если семья культурная, эти отношения культурно становились, тогда мы готовы расширить свою семью. Пойти на большую жертву. Если мы не готовы еще в семье пойти на жертву, куда ее расширять? Это ложная жертвенность. Это не жертвенность, это театр. Просто красивый театр. Поэтому теоретически мы можем это понимать, но практически нужно начинать с простого. От простого к сложному. Поэтому, знаете, даже так страшно говорить, что семья это просто. Но однако это самое простое из взаимоотношений. Но однако мы видим, что в настоящее время это большая проблема. Самое простое сейчас является огромной проблемой. Поэтому, в общем-то, с этим надо разобраться в первую очередь. Если мы с этим разберемся, уже дальше будет полегче. Как если один язык выучили, со вторым уже попроще будет. Сразу пять, может, не надо учить. Сначала с чем-то одним разобраться. Да. Какие-то еще животрепещущие вопросы? Тут мы давно не виделись. Нет вопросов. Хорошо, значит мы будем два раза в день встречаться. Плюс к этому у нас йога, да? Оздоровительные занятия. Йога у нас по утрам, да? Поэтому не забудьте узнать о том, что у вас, сколько, где, как. Где вы встречаетесь. Это очень хорошая возможность. Если вы в здоровье, все очень просто. Если вы хотя бы что-то поняли, но правильно, вы этим можете пользоваться всю жизнь, от этого будет польза. Поэтому вот перед вами хороший инструктор, которого он обучался в Гималаях у хороших учителей йоги, то есть у него есть посвящение в йогическую традицию, он учился у учителей. Поэтому вы можете какие-то простые вещи понять, но если вы их будете делать регулярно, это будет очень хорошее воздействие оказывать на ваше здоровье. Поэтому это много, вот столько занятий, это много. То есть это целый курс, если вы посетите каждое утро, вы очень много узнаете всего полезного, практичного. Это важно. Также сейчас мы все лекции, которые я читаю, мы их выкладываем на сайте в mp3 формате. Все свежие. Я их выкладываю в день, когда я их читаю. Поэтому вы можете наладить себе какую-то связь, если у вас есть выделенная линия или хороший доступ на интернет, вы можете скачивать себе последнюю лекцию. Буквально в день ее прочтения. Мы когда читаем, в Москве я выкладываю все лекции. Есть такая возможность, поэтому пользуйтесь, чтобы быть в курсе каких-то событий, если это интересно. Подумайте над вопросами. Записывайте их, и перед каждой лекцией буду отвечать. Перед каждой лекцией и после каждой лекции. это очень важно. Чтобы мне-то интересно то, что я рассказываю. Но мне также хочется, чтобы мы и на ваши темы поговорили. Чтобы мы обсудили то, что вам интересно. Тогда будет все очень хорошо. Спасибо большое, что смогли приехать. Мне очень приятно.